А Барбара, запнувшись на мгновение, проговорила: «Да, конечно. Поздравляю. Всего наилучшего». И почувствовала себя полной идиоткой. «Спасибо», — пролепетала Селия и аккуратно положила 6 фишек на разграфленную доску. А Барбара взглянула на слово. Селия добавила к составленному корен «коп» свои буквы, получив «копуляция». Корин несколько сконфуженно сдвинула брови и протянула руку за словарем. «Ты уверена, дорогая?» Барбара видела, как округлились ее глаза, когда она прочла определение. Она также заметила оживление на лице Силии, которое та немедленно спрятала, как только Корин закрыла словарь и посмотрела в ее сторону. «Это что-то связанное с горообразованием, не так ли?» — спросила Селия с притворно невинным видом. Корин проговорила: «О, Господи!» и приложила руку к груди. «О, Господи! А мне нужно... О, Господи! Хоть один вздох!» Выражение лица Селии изменилось. Она вскочила со стула. Корин, задыхаясь, пробормотала: «Так внезапно, дорогая! Куда я положила? Где мой живительный источник? Может быть, Сэмми переставил?» Селия сумела быстро отыскать ингалятор около телевизора. Она поспешно передала его Корин, и пока та мощно вдувала лекарство себе в рот, успокаивающе поддерживала ее под руку. По виду Селии можно было понять, что она раскаивается из-за копуляции, ставшей причиной приступа Корин. «Забавно», — подумала Барбара. «Так, вероятно, и будет складываться их жизнь в течение следующих 30 или около того лет». Интересно, сама Селия это понимает? Барбара услышала, как открылась и тут же с шумом захлопнулась входная дверь через кухню. Селия вернулась на свое место за столом. Послышались быстрые шаги, и Робин резко спросил: «Мама, ты здесь? Барбара уже вернулась?» По выражению лица Корин, Барбара поняла, что задавать такой вопрос ему не следовало. Но зато и ответа на него не потребовалось, потому что Робин уже стоял в дверях гостиной. Он весь с ног до головы был пыльным и грязным, в волосах запуталась паутина. Но, улыбнувшись Барбаре, он сказал: «Вот вы где. Я сейчас вам такое скажу. Стэнли лопнет, когда узнает». «Робби, дорогой», — произнесла Корин задыхающимся и усталым голосом, стараясь переключить внимание сына с Барбары за карточный стол, за которым сидела Селия. Та встала. «Здравствуй, Роб», — проговорила она. «Селия», — произнес он и перевел несколько смущенный взгляд со своей суженой на Барбару. «Я как раз уже собиралась наверх. С вашего позволения», — начала Барбара. «Нет, вы не можете», — Робин умоляюще смотрел на нее. Потом обратился к Силии. «Извини, у меня очень важное дело. Я не могу его вот так прервать». На его лице выразилась надежда, что кто-нибудь выручит его из этой щекотливой ситуации. Корин явно не собиралась этого делать. Селия не хотела. А Барбара, хоть и сочувствовала ему чисто по-дружески, но не знала, как ему помочь. Всякие словесные пируэты были не по ее части, ими виртуозно владели такие женщины, как Хелен Клайд. «Селия ждет тебя с половины девятого, Робби», — произнесла Кори. «Мы с ней очень мило провели вечер. Я ей сказала, что она слишком давно не появлялась у нас в небесном жаворонке, и я уверена, ты сумеешь это исправить теперь, когда начал работать в отделе уголовной полиции». «Недалек день», — сказала я ей, — «когда Робби оденет тебе на пальчик кое-что совершенно особенное». На лице Робина отразилось страдание. На лице сели унижение и обида. Барбара почувствовала, что у нее вспотел затылок. «Да, конечно», — проговорила она, по возможности, дружелюбным тоном, и решительно повернулась к лестнице. «Что ж, тогда спокойной ночи, Робби. Мы можем поговорить и...» «Нет», — он рванулся за ней. «Робби!» — воскликнула Корин. «Роб!» — крикнула Селия. Но Робин уже поднимался по лестнице вслед за Барбарой. Она слышала его шаги за спиной, слышала, как он настойчиво повторяет ее имя. Он догнал ее прямо у двери комнаты и схватил за руку, но тут же отпустил, когда она обернулась к нему. «Слушай», — сказала она, — «получается какая-то глупость, Робин. С тем же успехом, что и здесь, я могла бы жить в Амесфорде. И после сегодняшнего вечера, думаю, так будет лучше». «После сегодняшнего вечера?» Он посмотрел в сторону лестницы. «Почему? Из-за этого? Вы имеете в виду Селию, маму?» «Забудьте, все это не имеет значения». «Не думаю, что Селия или твоя мама с тобой согласятся». «Черт с ними, с обеими. Мне не до них. Во всяком случае, сейчас, сегодня вечером». Он вытер лоб рукавом рубашки. «Я нашел Барбара. Я мотался целый день, облазил каждую дыру, а какой только мог вспомнить. И, черт побери, я нашел это». «Что?» — не поняла она. Его грязное лицо осветилось победной улыбкой. «То место, где держали Шарлотту». Александр Стоун смотрел, как его жена кладет телефонную трубку на рычаг. Что-либо понять по выражению лица было невозможно. Он услышал только конец разговора. «Не звони мне. Никогда больше не звони. Что тебе нужно?» Потом она заговорила так, а будто слова застревали в горле. «Что с ним произошло? Когда?» «Ах ты подлый, низкий! И не пытайся убедить меня! Ты — ублюдок, мерзкий ублюдок!» Эту последнюю фразу она почти выкрикнула и зажала кулаком рот, чтобы сдержаться. Алекс слышал, как мужской голос продолжал горячо что-то говорить. Ив положила трубку. Она стояла, не двигаясь, но ее била дрожь, как будто электрические разряды, проходя через ее тело, не давали ей двинуться с места. «В чем дело?» — спросил ее Алекс. Перед тем, как раздался звонок, они уже легли в постель. На этом настояла Ив. Она сказала, что у него усталый вид. И сама она совершенно без сил, так что им обоим необходимо отдохнуть, если они хотят выдержать предстоящие им в эти дни тяготы траурных церемоний. Но он понимал, что они поднялись в спальню больше не ради отдыха, а ради возможности избежать разговора. Здесь, в темноте, один из них, или они оба, могли лежать без движения, глубоко дыша, притворяясь спящим и не разговаривая. Но не успели они погасить свет, как зазвонил телефон. Преодолев нервное оцепенение, Ив поднялась с кровати. Она накинула халат и завязала пояс. Но при этом так яростно дергала за шелковый шнур, что это выдало ее с головой. «Что случилось?» — повторил Алекс. Она подошла к стоявшим в ряд у стены полотенным шкафам. Открыла дверцы. Швырнула на кровать черное платье-пальто и бросила на пол пару туфель. Алекс тоже поднялся. Он взял ее за локоть. Она отдернулась. «Черт возьми, Ив, я спрашиваю...» «Он публикует статью». «Что?» «То, что слышал. Этот мерзкий грязный таракан публикует статью на первой странице завтра. Он думал...» При этих словах ее черты исказились от горечи. «Он, видишь ли, думал, что лучше сообщить мне заранее, чтобы я подготовилась к встрече с другими журналистами». Алекс посмотрел на телефон. «Так это был Лаксворт? Кто же еще?» Она подошла к комоду, выдвинула ящик. Его заклинило, и она со стоном рванула его на себя. Порывшись в нем, достала белье, комбинацию, колготки, бросила их на кровать рядом с платьем. «Он с самого начала обращался со мной как с дурой. А сегодня он думает, что совсем меня прикончил. Но меня еще рано хоронить, рано, и он об этом скоро узнает». Алекс пытался составить из кусочков полученных сведений единое целое, но одного явно не хватало. «Статью?» — повторил он. «О тебе и о нем? В Блэкпуле?» «О, Господи! О какой еще статье может идти речь, Алекс?» Она начала натягивать белье. «Но Шарли... При чем тут Шарли?» «Дело не в Шарли. Как ты не можешь этого понять? Сейчас он заявляет, что похищен его единственный несчастный сын, и похититель требует от него той же истории. Все так удачно складывается». Она подошла к кровати, сунула руки в платье-пальто, рывком подложила на место подплечники, застегнула золотые пуговицы. Алекс ошеломленно смотрел на нее. «Сын Лаксворта? Похищен? Где? Когда?» «Какая разница? Лаксворт где-нибудь его спрятал, а теперь использует так же, как собирался использовать похищение Шарлотты». «Что же ты собираешься делать?» «А как ты думаешь, что я собираюсь делать?» «Я собираюсь его опередить». «Как?» Она сунула ноги в туфли и в упор посмотрела на него. «Я не уступила, когда он украл Шарлотту. Он собирается использовать это в свою пользу. Он хочет с помощью этой истории выставить меня варваром, Шарлотта исчезает. От него требуют статьи. Я отказываюсь содействовать ему в этом, несмотря на его отчаянные мольбы. И в противоположность моему варварству, добродетели Лаксфорда, он собирается сделать для спасения своего сына то, чего я не сделала для своей дочери. Теперь ты понимаешь, наконец, что происходит? Или я должна сказать это тебе по буквам? Он будет выглядеть, как святой Христофор с младенцем Иисусом на плечах, а я — как Медея. Но только в том случае, если я ничего не сделаю, чтобы остановить его. Мы должны позвонить в Скотланд-Ярд. Алекс рванулся к телефону. Мы должны проверить, правда ли то, что он сказал. Действительно ли мальчика похитили? Его не похитили. И если мы позвоним в полицию, это нам ничего не даст. Потому что, можешь не сомневаться, на этот раз Лаксфорд продумал все до последней детали. Он запрятал своего маленького монстра куда-нибудь подальше. Потом позвонил в полицию и разыграл комедию. И пока мы с тобой теряем время, болтая о том, на что он способен и почему, он уже написал историю, и она уже сходит с печатных станков и через 7 часов появится на улицах. Если я не предприму каких-то шагов, что я и намерена сделать, ясно? Теперь ты все понял? Алекс понял. Он понял это по жесткой линии ее подбородка, по напряженной спине и плечам, по неподвижному взгляду ее глаз. Он понял все. Но вот чего он не мог понять, что же мешало ему разобраться в этом раньше? Он почувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Необъятность пространства охватывала и поглощала его. Издалека он услышал свой голос. «Куда ты собралась, Ив? Что ты хочешь делать?» «Хочу потребовать кое-кого возврата долгов». Она пошла в ванную и, как он мог видеть, быстро наложила косметику на лицо. Делала она это сейчас без своей обычной уверенной точности. Просто прошлась по щекам румянами, махнула несколько раз тушью по ресницам и мазнула помадой по губам. Покончив с этим, провела щеткой по волосам и взяла с полки над раковиной очки. Она всегда клала их туда перед сном. Потом вернулась в спальню. Он допустил одну ошибку. «Кроме того, что случилось с Шарлоттой», — сказала она. «Он решил, что я бессильна. Решил, что я не найду, куда и когда мне пойти. Но он ошибается. И сможет убедиться в этом уже через несколько часов. Если выйдет, по-моему, а можешь не сомневаться, так и будет, я добьюсь такого запрета, что он не сможет напечатать ни слова из этой истории, так же, как из любой другой, в ближайшие 50 лет. Это будет его конец, такой, какого он и заслуживает». «Я понимаю», — проговорил Алекс. И хотя сознавал, что его вопрос не имеет смысла, отчаянное желание услышать от нее хоть что-то, приближающееся к правде, заставило его спросить: «А как же Шарли?» Что? Как же Шарли? Она мертва. Она стала жертвой этого заговора. И единственное, что в наших силах, это сделать так, чтобы ее смерть не стала напрасной. А иначе, если я не остановлю ее отца и не сделаю этого немедленно, так и получится. «Ради себя самой», — проговорил Алекс, — «ради своей карьеры, ради своего будущего, но не ради Шарли». «Да правильно. Разумеется, ради моего будущего». «А ты чего ждал?» «Что я уползу в норку и буду делать то, что хочет от меня Лаксворт, из-за того, что ее убили? Ты этого хотел?» «Нет, я не хотел этого. Но я только думал, что на время траура...» Она угрожающе шагнула к нему. «Не смей со мной так. Не смей говорить мне, что я чувствую, а что нет. Не смей говорить мне, кто я». Он поднял руки, как бы сдаваясь. «Я не буду этого делать. Сейчас не буду».